В доме вновь стало тихо и пусто. Шиф сидел в кабинете, обдумывая, как еще сильнее ослабить политических оппонентов. Казалось, следующий шаг был очевиден и прост. Он мог бы продемонстрировать всей магической Англии свою возросшую силу и спровоцировать Альбуса Дамблдора на поединок. Однако убийство великого светлого волшебника принесло бы ему гораздо больше вреда, чем пользы. В обществе уже давно укоренилось мнение, что Дамблдор – замечательный человек, и изменить это будет непросто. Победа над Волдемортом тоже принесла бы лишь кратковременную славу, да и ту постарался бы присвоить себе мутный орден Феникса. Несмотря на то, что Палпатин еще в самом начале своей карьеры в Визингамоте демонстративно порвал все отношения с детищем Дамблдора, некоторая часть общества по-прежнему считала это каким-то хитроумным ходом, призванным лишь продемонстрировать кажущуюся самостоятельность нейтралов. Вообще, разрозненность магов всего мира раздражала Палпатина до зубовного скрежета. Чтобы обеспечить быстрое развитие технологий и, как следствие, прорыв к звездам, предстояло сделать слишком много. Да, Палпатин хотел объединить магов и простых людей, но совсем не так, как это декларировали на словах сторонники Дамблдора. Палпатину нужен был рабочий инструмент, который позволил бы ему создавать технологии межзвездных перелетов. Вот только для этой планеты подобный прорыв в будущее был попросту невозможен без использования силы. Не было здесь, на Земле, ни необходимых материалов, ни топлива. Человечество уже 50 лет топталось на месте, не в силах преодолеть даже скорость света. Объединение миров техники и магии могло бы стать мощным толчком для следующего этапа эволюции. Палпатин готовился возглавить этот процесс и вернуться в свою родную вселенную триумфатором. Космические корабли, наполненные хорошо вооруженными землянами с развитыми магическими способностями, с такой мощью бывший ситх легко сможет вернуть себе имя и власть. Да и угроза чужаков издалека будет выглядеть не столь ужасно. А постоянная работа с метаморфизмом обещала отличные шансы дожить до тех времен, когда человечество сможет покорить галактику. Однако в самом начале пути предстояло сплотить жителей этого мира в единую команду, которая будет полностью подчиняться ему. И светлые, и темные маги, даже скрибы и волшебные народы, независимо от своих убеждений, должны будут приносить пользу. Только тех, кто будет сопротивляться его преобразованиям, Палпатин намеревался изолировать от магического сообщества, а точнее, дискредитировать или уничтожить. На последнем летнем заседании Визингамота был заложен еще один кирпичик в фундамент нужного Палпатину будущего. Теперь те, кто раньше считал Дамблдора непогрешимым, осознали, что великий светлый волшебник – всего лишь человек из плоти и крови, с вонючим мешком грехов за спиной. Идея убийства темного лорда, истинного лидера консерваторов, Палпатину не нравилась изначально. Шиф считал смерть такого сильного одаренного напрасной тратой ресурсов. Вместо этого он планировал в недалеком будущем заточить дух Волдеморта в Голокрон. Тогда следующее поколение юных волшебников в Хогвартсе сможет безопасно осваивать темную магию под руководством опытного наставника. А в качестве основы для будущего учебного артефакта можно будет использовать один из еще не задействованных ментальных отпечатков темного лорда. Благо ситхский ритуал сотворения Голокрона не слишком-то отличался от способа создания магических отпечатков, или, как их называли в Англии, крестражи. Шиф покрутил головой и немного повращал плечами, чтобы размять затекшие от долгого сидения мышцы. Затем он вызвал домовика и приказал тому принести чай. Через полчаса бывший ситх наметил все дальнейшие действия, отставил в сторону чашку и неторопливо поднялся из-за стола. Собрав необходимые для путешествия вещи, Палпатин трансгрессировал в аэропорт Хитроу, где уже полгода владел ангаром, в котором находился небольшой бизнес-джет. Дождавшись разрешения, шиф поблагодарил диспетчера и начал выруливать на взлетку. Короткий разгон, и вот уже сверкающая металлическая птица стремительно набирает высоту. Проверив работу системы и настроив автопилот, Палпатин взял курс на Швейцарию. Вообще, он собрался закончить дело в Африке, но для этого вначале следовало подготовить ловушку для предавших его ожидания магов. Всю свою долгую жизнь Палпатин придерживался одного правила. Он никогда не прощал врагов. Харпер и Калмен, которые едва не убили его своим предательством, заслуживали смерти по мнению бывшего ситха. 2 месяца назад, как только шиф покончил в лесу с пожирателями, он вернулся домой и заперся в кабинете, едва не пуская молнии от ярости. Выпив бутылку вина, чтобы успокоиться после боя, Палпатин связался со швейцарскими гномами и заблокировал расходные операции по хранилищам Блэкмора, Харпер и Калмена. Он посчитал, что будущим мертвецам золото и алмазы уже не понадобится. Конечно, насильственная смерть наставника была одним из основных элементов учения ситхов, которые двигались путем Дарта Бейна. Однако, по мнению Палпатина, такое убийство не было предательством, а лишь естественным процессом эволюции ситхов. Подобный механизм, например, можно было наблюдать у осьминогов на Земле. Как только ситх-наставник чувствует, что ученик превзошел его в понимании силы и потенциале развития, то подсознательно начинает готовиться к смерти. Разве мог бы Палпатин убить учителя, будучи тогда еще совсем желторотым юнцом? Разумеется, нет. Дарт Плэгас просто однажды почувствовал, что нужный момент настал. Поэтому великий ситх так легко позволил убить себя во сне и ушел в силу. Иллюзия о своем превосходстве над учителем Шиф не питал ни тогда, ни сейчас. Это уже гораздо позже он окончательно превзошел Плэгаса, реализуя великие планы и создавая галактическую империю. Самолет мерно вибрировал, автопилот четко управлял полетом. Палпатин позволил себе задремать в пилотском кресле, и во сне по его губам то и дело скользила предвкушающая улыбка. Швейцария, Санкт-Галлен, старейший банк страны, 28 сентября 1995 года. Швейцарские гномы были дальними родственниками английских гоблинов и американских пакваджи. Однако тот, кто напоминал им об этом, автоматически заносился мстительными коротышками в черный список. Таким волшебникам гномы старались пакостить по мере возможности. Шиф прекрасно знал об этой милой особенности бородатых финансистов и лишнего никогда не говорил. «Зачем настраивать против себя тех, кто хранит твои деньги? Герр Далвин, пусть ваше золото течет подземной рекой», произнес Палпатин уважительно. Низкорослый бородатый человечек в лазоревом бархатном костюмчике важно кивнул и сказал: «И я тоже счастлив видеть вас, герр Лангбаттом. Как вы и приказывали, сейфы мистера Керригана и его друзей ликвидированы. Все имущество четверых теперь в вашем хранилище. Новые партии золота проходят предварительную очистку и контроль». «Чудно, герр Далвин», довольно кивнул Палпатин. «Предлагаю вложить большую часть активов в крупные военно-промышленные и фармацевтические компании. Отличная инвестиция», – довольно ухмыльнулся гном. «Я отдам магловским филиалам необходимые распоряжения. Путешествия людей по портальной цепи из Сьерра-Леоне тоже заблокируйте», – вспыхнули яростью глаза Палпатина. «Здесь им больше делать нечего». «Хорошо», – пометил в записной книжке гном и сказал. «Кстати, герр, правление банка, а вместе с ним и весь клан швейцарских гномов, выражает вам огромную признательность за новых клиентов, особенно лорда Малфоя». Управляющий хранилищем Палпатина огладил пышную бороду и добавил с торжеством в голосе: «Меня благодаря вам ввели в состав директоров банка как лучшего финансиста за последние 100 лет. Я бы вам еще и Блэков направил», ухмыльнулся Палпатин, «но там пока не ясно с наследником. Мать грибов, это было бы идеально». Глаза гнома сверкнули алчностью. Тот пожевал губами и вкрадчиво попросил: «Под моим управлением находится одно огромное хранилище, которое уже почти полвека не открывалось. Недавно я узнал, что его владелец Герр Гриндевальд снова вышел на свободу. Если вам когда-нибудь доведется встретить этого достойного волшебника, пожалуйста, передайте ему, что я с нетерпением жду нашей встречи. Если у меня будет такая возможность, я передам», — вежливо кивнул Палпатин и поднялся. Он положил в карман ключ из палладия, украшенный крупным розовым бриллиантом, и в сопровождении гнома управляющего вернулся на поверхность. Выйдя из небольшого 4-этажного здания с вывеской «Вигелинцо», Палпатин взял такси и поехал в Альтинерхайн, который находится на берегу Бадинского озера. Полюбовавшись красотами природы, бывший ситх отправился в местный аэропорт. Там он вновь забрался в свой самолет, предвкушая долгое наслаждение скоростью и комфортом. Швейцария исчезла далеко позади, джет уже летел над Средиземным морем, и Шиф зловеще усмехнулся. Сьерра-Леоне, Бо, второй офис англичан, 28 сентября 1995 года. Калмен с улыбкой вложил в портальный артефакт последний слиток золота, добытый местными неграми, и, удовлетворенный результатом, обернулся к Харпер, которая, раскинувшись на шелковых простынях, лежала совершенно обнаженная. «Все, подруга, этот прииск, можно сказать, закрыт. В нашей зоне ответственности осталось еще 10 таких, но поменьше. Вычистим их за пару месяцев, и можно будет валить к черту из этой страны. Женщина прищурила глаза и мечтательно сказала: «Слушай, нас-то трое теперь осталось. Значит, долю Керригана надо забрать себе. Там же, у гномов, в его хранилище наверняка немало алмазов спрятано, да и самородков, поди, не меньше. Ты права, моя сладкая. А Ричи, дурачок, только зря психует, что мы рыжего отдали пожирателям смерти», — пробурчал Калмен, снимая штаны. «Да, милый, Блэкмор слишком размяк в Африке, стал сентиментальным», — промурлыкала Харпер, с удовольствием разглядывая мускулистый торс своего мужчины. Калмен лег на кровать рядом с женщиной и погладил ту по коротким волосам. «Ты знаешь, я тут подумал, что такую кучу золота лучше сохранить в одной семье, не так ли, дорогой мой лорд Слакхорн?» — усмехнулась Харпер и призывно облизнула губы. «Ага», — хрипло пробормотал Калмен, пожирая глазами вздымающуюся женскую грудь. «Все достанется только нам с тобой, моя сладкая». Едва не забыв наложить на комнату заглушающие чары, парочка волшебников самозабвенно предалась страсти. Сьерра-Леоне, окрестности Бо, укромная долина, 29 сентября 1995 года. Пробуждение уставших за ночь любовников оказалось неожиданно неприятным. Рассвет едва окрасил саванну первыми лучами, а два больших муравейника, на которых лежали распятые при помощи магии мужчина и женщина, уже начали понемногу оживать. Большие черные муравьи, известные во всем мире как муравьи-пули, явно не обрадовались незваным гостям. Палпатин сидел в стороне от муравейников в трансфигурированном на скорую руку кожаном кресле и пил кофе, умиротворенно наблюдая, как над саванной поднимается величественный диск солнца. Вдохнув чарующий аромат утренней свежести, бывший ситх обратил взгляд пожелтевших глаз на обнаженные тела пленников, заворочившихся на муравейниках. Муравьи-пули, озверев от такой наглости, черной волной накатили на пытающихся преодолеть чары людей. «Мать твою, да что это за дерьмо!» — завопила Харпер, почувствовав первый яростный укус насекомого. Тот был гораздо болезненнее, чем все, что она испытывала ранее. «Эти муравьи впрыскивают в вашу кровь по нейротоксин», — благожелательно улыбнулся Шиф и спросил с плохо скрываемой ненавистью: «Ты же любишь всякие экзотические яды, Харпер?» В этот момент Калмен тоже окончательно пришел в себя, но заорал гораздо громче своей подруги. Муравьи и пули впились в голое тело мужчины сразу в нескольких местах. Правда, уже через секунду Харпер завопила еще сильнее. Теперь оба волшебника бились в муках, периодически взрываясь криками.